семье своей. Будь завсегда главою. Мать почитай, но властвуй сам собою. Ты муж и царь. Люби свою сестру. Ты ей один хранитель остаешься. Нет, нет, живи и царствуй долговечно. Народ и мы погибли без тебя. Все кончено. Глаза мои темнеют. Я чувствую могильный хлад. Ходит патриарх, святители, за ними все бояре. Царицу ведут под руки, царевна рыдает. Кто там? Схима. Святое пострижение. Ударил час. Монахи царь идет. И темный гроб моею будет кельей. Повремени, владыка-патриарх, я царь еще. Лите вы, бояре. Все тут, кому приказываю царство, целуйте крест Феодору. Басманов, друзья мои, при гробе вас молю ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад, и непорочен. Клянетесь ли? Клянемся. Я доволен. Простите ж мне соблазны и грехи, и вольные, и тайные обиды. Святый Отец, приближься, я готов. Начинается обряд пострижения.